Александра Ивановна в полнейшей безопасности подождет вас под моим кровом. Вам известны последние события? С его лица будто смахнули смех. Злые складки легли в углах губ. Дела под Ригой плохие. Лифлянское рыцарство предало меня. Вы не пощадите сил. Вы докажете необходимость немедленного выступления русской армии. Прошел дождь, унесло тучи. Вечер был теплый, пахло травой, дымом. Издалека в немецкой слободе бренькал колокол на кирке. Петр сидел у поднятого окошка, свечи еще не зажигали, дочитывал челобитное. В глубине спальни у двери, не шевелясь, белел за лысым черепом Никита Демидов, кузнец из Тулы. «Истинно, государь, народы ослабевают в исполнении и чуть послабже думают, что все де станет по-старому», — писал изыскатель доходов, прибыльщик Алексей Курбатов. «Гостинный сотник купец Матвей Шустов подал сказку о торгах и пожитках своих, и в сказке писал, будто всех пожитков у него только 1000 на 2 рублей, и разорен всеконечно. Мне известно, у Матвея на дворе в Зарядье, под полом, в нужном чулане, куда и зайти срамно, зарыто дедовских еще пожитков 1040 золотых червонных. «Великий государь, укажи послать к Матвею в Заряде подьячего да человек 20 солдат, и он те золотые деньги вынет. Прибыльщик Алексей Курбатов». Петр тряхнул головой, положил челобитную на подоконник, налево, к исполнению. Следующая была судьи Мишки Беклемишева. Написано дрожащей рукой, разобрал только: «Служил отцу твоему и брату твоему, и был на многих службах, и сказано мне быть в московском судном приказе судьей. Сижу и по сей день судьей бескорыстно. От такого бескорыстного сидения одолжал и охудал в конец. Великий государь, смилуйся, за бескорыстное сидение отпусти меня воеводой хоть в Полтаву». Петр зевнул, бросил челобитную в кучу бумаг направо. Были еще донесения из Белгорода и Севска о том, что полковые, городовые и всяких чинов служилые люди, и крепостные люди, и крестьяне не хотят служить государевой службе, не хотят быть устроением морских судов и у лесной работы, и бегут отовсюду в донецкие казачьи городки. На углу бумаги пометил: «Вызвать белгородского и севского воевод, допросить с пристрастием». Петр скребнул в затылке. Вопль стоял по всей земле. Уберут одного воеводу, другой хуже зарничает. «Где взять людей? Вор на воре». Начал писать, брызгая гусиным пером. «Послать в Кунгур. Никита, тебя поставить воеводой, воровать будешь?» «Как обыкновенно, Петр Алексеевич. Должность такая». «Людей нет, а? На дыбе его ломаешь, жалование большое кладешь. Воруют? Отчего?» «Сытый-то хуже ворует, Петр Алексеевич. Смелее». «Ну-ну, ты смелый». «Плакать хочется, Петр Алексеевич. Горюешь, людей нет. А у меня с горячего дела взяли 11 лучших кузнецов в солдаты. От тебя чего скрывать? Такие дела были в Туле. Кто мог заплатить, все откупились. Будь я в Туле тогда, отступного 500 рублев не пожалел бы за таких мастеров. Сделай милость, уж как-нибудь. Все ведь оружейники, мастера не хуже аглицких». «Подай челобитную». «Слушаю». «Нет, Петр Алексеевич, люди найдутся, конечно». «Ладно, говори дело». «Этой зимой ездил я на Урал. Облазили уральские хребты, нашли железные горы. Нашли медь, серебряную руду, горный лен. Богатства лежат в Туне, кругом пустыня. В прудах и речках черпай ковшом, промывай золото хоть на бараньей шубе, но подступиться к ним трудно. Нужны большие деньги. Урал безлюден. Петр Алексеевич, ничего ведь у нас не выйдет. Трудов столько надо положить, поднять Урал». «Что тебе нужно? Денег?

в ее прозрачно-синих глазах. «Играйте, я тут покурю». Но Анна Ивановна, подбежав на острых каблучках к столу, уже смешала карты. «Ох, забавлялись скуки ради! А, Пита, как приятно, вы всегда приносите радость и веселье в этот дом. Будем ужинать». «Есть не хочу», — пробурчал Петр. Грыз чубук. Непонятно от чего, злоба начала подкатывать к горлу. Косился на чехлы, на пяльцы с клубками шерсти. Жирная складочка набежала на ясный лоб Анхин. Раньше этой складочки не замечалось. «О, Пита, тогда мы придумаем какую-нибудь веселую игру». Герцог фон Круи и Кенигсек также взялись за шляпы. Анхин, голосом более жалобным, чем полагалось бы для вежливости, воскликнула, хрустнув пальцами. «О, нет, не уходите!» Петр засопел, из трубки посыпались искры. Ноги его начали подтягиваться, вскочил, стремительно шагая, вышел, бухнул дверью. «Вот и с плеч долой!»